Я не имею права так с ним поступить, Шарли». Она включила кофеварку и обессиленно рухнула на стул, продолжая терзаться своей дилеммой. «Дельфина, я пыталась тебе дозвониться вчера вечером. Человек, который мне снился, тот, что расписывал стену в какой-то церкви, и голуби были вокруг, это Микеланджело». Дельфина облокотилась на стол и посмотрела на нее, с усилием вникая в сказанное. «Микеланджело?» — пробормотала она. «Эксперты говорили, что фреска на стенах комнаты для свиданий — это была копия перевертыш страшного суда, бесы в раю и ангелы в аду». Глаза у нее закрывались. Шарли крепко сжал ее запястье и отчеканила. Когда Микеланджело расписывал Сикстинскую капеллу в 1536 году, исчезли двое его подмастерьев, так сказать, душой и телом. Два молоденьких мальчика, на которых он положил глаз. Теперь понимаешь? «Я не верю в реинкарнацию, Шарли. Джефф талантливый художник, забавы ради попробовал сымитировать стиль другого. Вот и все. Да если бы только стиль. У тебя соль есть? Соль и свечи». Вокруг кровати Дельфины она рассыпала крупную соль, очертив круг. Внутри его зажгла свечи, расположив их как бы на шести оконечностях звезды Давида. Потом соли не хватило, нарисовала крест сахарным песком. «Теперь с тобой ничего не случится». Шарли уселась на кровать, сняла сапожки и спросила Дельфину, с какой стороны она спит. Собака прыгнула за палкой, поймала ее на лету, принесла к ногам сторожа. Старик мрачно смотрел на микроавтобус, который снова привез рабочих для расчистки территории. Потом он повернулся к обрушившемуся крылу. На фоне восходящего солнца оголившиеся опоры напоминали ему судостроительные верфи в Бресте, где прошло его детство. Только здесь ничего не строят. Здесь все разрушат, сразу, как только уйдет Джефф. Эта тюрьма была всей его жизнью. Родители хотели, чтобы он стал священником. Он окончил семинарию, но плоть оказалась слаба. Вернее, чересчур сильна. Тогда он прошел конкурс в администрации исправительных учреждений. Стал сторожем. То же дело. Какая-никакая ответственность. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Из послания святого Петра. Это стало его девизом. Джефф был единственным заключенным за все годы, который его слушал, который ему отвечал. Он-то, Люсьен, знал правду. Он задал вопрос художнику, когда тот писал фреску на стенах комнаты для свиданий. Так прямо и спросил, почему де убил девушек. Чтобы сохранить им жизнь. Теперь все думают о них. Их изображения будут стоить бешеных денег. Их судьбе позавидует не одно поколение. А вы сами тоже можете вот так исчезнуть в вашей картине. Люсьен Сюдер не мог забыть, как ответил ему Жеф. Навсегда запомнил он это теплое внимание, этот добрый свет. «А что, вам так нужно чудо?» Затарахтели отбойные молотки, сторож вздрогнул. «Пошли!» — кликнул он собаку. Вернувшись к себе, он приготовил скромный ужин, поджарил тосты для Жефа. Пока кофеварка цедила кофе, второй раз перечитал письмо администрации. Он думал, поскольку так и не оформил пенсию, что о нем забыли. Но нет. Ему сообщали, что новый сторож сменит его через 2 недели. Старик, не глядя, нащупал бутылку белого вина и приложился, глядя на стену, откуда смотрели на него лица Джеффа, вырезанные им из газет. Он разорвал письмо. Потом встал и отправился по продуваемым ледяным сквозняком коридорам, катя перед собой столик на колесах с термосом, горячими тостами под салфеткой и завернутым в цветастую бумагу подарком, который он купил вчера. Его прощальный подарок. Когда он вошел, Джефф стоял у маленького умывальника, вычищая кровь и краску из-под обломанных ногтей. Люсьен Сюдер повернулся к левой стене. От следователя остались лишь ошметки краски.